Гудегё не понял, как глупо было его поведение. Он думал оправдать его, опубликовав оскорбительную докладную записку против Дюплекса. Дюплекс прожил еще 10 лет после своей опалы, полностью разорившей его. Только его наследников впоследствии возместили ущерб. Довершает осуждение договора Годегё его ненужность, потому что война, остановленная в Индии, продолжалась в Канаде. Ничто не доказывает, что слово госпожи де Помпадур имело хоть какой-то вес в колониальных делах, подлинные обстоятельства которых были ей неизвестны и которые ее друзья-философы вдоволь порицали. По-видимому, поначалу ее политическая деятельность была сосредоточена на внутренних делах, более близких к ее повседневным заботам. Для маркизы, годами занятой лишь мелкими придворными интригами, было большим откровением обнаружить для себя другую действительность, бесконечно более важную, чем мышиная возня кучки людей. Она разглядела в Людовике XV не только короля, которого любила и который когда-то любил ее, но и человека, вынужденного решать проблемы государства. Они становились все острее, так как авторитет короля попирали как парламентарии, так и высшее духовенство. Людовик все чаще замечал, что его королевские слова, доходя до низов, не решали всех проблем, а только позволяли выиграть время. Однако, чтобы призвать к порядку парламентариев, король имел в своем распоряжении право решающего голоса, не допускающего возражений, что позволяло заткнуть рот обвинителям. Иметь дело с духовенством было сложнее, особенно в том морально-нравственном положении, в которое Людовик XV поставил себя своим поведением. Тем не менее, он умел проявить свои королевские качества, ибо обладал ясным умом, прямотой суждений, сильным стремлением к правде и чувством долга по отношению к народу. Нелегкая была задача пользоваться бесконтрольной властью, как это установил Людовик XIV, во времена, когда оппозиция со стольких сторон делала эту ответственность такой тяжелой. Раздоры между духовенством и парламентом поднимали повседневные проблемы. Король больше никому не верил после кончины Флери и графини Тулузской, урожденной де Нуайль, долгое время бывшей его советчицей. Из искренних людей оставалась только госпожа де Помпадур, но пока еще доверие, которое оказывал ей Людовик, не доходило до того, чтобы посвятить ее во все тайные дела. Обреченный обстоятельствами, а также своим характером на одиночество, король с грустью предвидел грядущие катастрофы, но не находил сил предупредить их, настолько утомление плоти изнуряло его волю. За исключением Машо, тогдашние его министры были посредственностями. Духовник супруги дофина Буае, епископ де Мирпуа, ведший лист доходов и занимавшийся церковными делами, был, хоть и не обладая этим титулом и званием, настоящим министром по делам культа. Верни, не любивший его, обвинял его в том, что тот смог рвением и суровостью раздуть потухшую искру янсенизма. Машо, как мы уже говорили, хотел обложить налогом имущество духовенства. Несмотря на то, что его защищала госпожа де Помпадур, Людовик XV не пошел по этому пути, так как слишком боялся церковного порицания своей личной жизни. Отбиваясь одновременно от принца Конти и графа Д'Аржансона, любовника госпожи де Страт, госпожа де Помпадур в начале своей политической карьеры будто бы в какой-то момент подумывала оставить двор и действительно удалиться от дел. Берни, которому она поверила свое желание, имел мужество отговорить ее от этого шага. Госпожа де Помпадур испытывала сильное отвращение ко двору. Она показала мне копии писем, которые написала королю, чтобы спросить у него позволения удалиться. Она не утаила от меня и тех, в которых писала ему о делах. Первые убедили меня лишь в том, что она испытывает раздражение и отвращение, но я не увидел в них твердой решимости покинуть свет. Вторые, напротив, показались мне восхитительными. Я посоветовал ей изменить стиль первых писем, которые, в конце концов, могли утомить короля, и остаться при дворе, с которым она была связана и где могла пригодиться. Что касается писем, которые госпожа де Помпадур писала для пользы дела, я никогда бы не подумал, что она говорит королю правду столь энергично и даже красноречиво. Я еще более полюбил и зауважал ее. Я призвал ее не понижать тона этих посланий и продолжать говорить правду громко и смело. Я дал ей понять, что она избрала неверное поведение, выказывая ревность к принцу де Конти. Чем больше она будет настаивать на его удалении, тем большее сопротивление рискует встретить со стороны короля. Я даже обязал ее помириться с графом Д'Аржансоном и принести в жертву интересам дела личные чувства. После некоторого колебания она уступила и вняла моим советам, но зато поручила мне переговоры, от которых господин Д'Аржансон постоянно отказывается. Больше всего госпожа де Помпадур боялась Д'Аржансона из-за его дружбы с архиепископом парижским Кристофом де Помоном, святым прелатом, никогда не скрывавшим своего презрения к фаворитке. Не желая верить перемене, произошедшей в плотских отношениях короля и маркизы, он упорно твердил, что видеть их живущими рядом — тяжкий грех. Он вдохновлял проповедников во время юбилейного года, его дружба с Д'Аржансоном угрожала положению госпожи де Помпадур. Только исходя из этой личной точки зрения, маркиза поначалу следила за разгоравшейся враждой между духовенством и парламентом. Но довольно скоро она сумела взглянуть на это более широко и стала полностью согласна с Людовиком XV, когда дерзость парламентариев вознесла конфликт до самой короны. Предлогом для конфликта была знаменитая «Булла Единородной», изданная папой в 1713 году и повелевавшая отказывать в последнем причастии умирающим, подозреваемым в янсенизме. Когда церковники следовали этим папским указаниям, семьи искали защиты, обращаясь с жалобами в парламент. Поскольку парламент в целом имел склонность к янсенизму, что не мешало ему быть антиклерикальным, он не захотел упустить предоставившейся ему возможности напасть на церковь. Парламент с радостью заявил, что догматические осуждения, исходящие из Ватикана, ни в коей мере не затрагивают убеждения верующих во Франции. Опираясь на этот принцип, он преследовал смиренных священников, единственной виной которых было выполнение предписаний епископов. Их под конвоем приводили причащать умирающих, даже если у тех не было исповедального листа, выдаваемого священником, не янсенистом. Дело до такой степени растревожило общество, что народ взбунтовался. Священники подвергались оскорблениям, а многочисленные прелаты, как в Париже, так и в провинции, восстали против вмешательства парламентариев в вопросы, касающиеся вероучения и религии. В конце концов король занялся этим конфликтом, сильно потрясшим его семью. Дофин, жена дофина и принцессы держали сторону архиепископа против парламента. Даже королева, обычно бессловесная, высказалась в том же духе. Колебания Людовика XV в этих обстоятельствах отражены в рассказе госпожи Дюоссе, относящемся к началу 1753 года. Государь вошел весь разгоряченный. Я удалилась, но слушала из своей комнаты. Что вы сказали ему, мадам? Эти говоруны и церковники по-прежнему на ножах. Они удручают меня своими ссорами. Но мне гораздо более противны судейские. Мое духовенство на самом деле привержено и верно мне, а те хотели бы водить меня на помочах. Их можно смирить только твердостью, сказала ему мадам. Вошел господин де Гонто и, видя, что идет серьезный разговор, ничего не сказал. Король возбужденно прохаживался взад-вперед, потом вдруг воскликнул. Напрасный регент вернул им право издания ремонстраций. В конце концов, они погубят государство. «Ах, сир», — сказал господин де Гонто, — «оно слишком сильно, чтобы эти парики могли его поколебать». «Вы не знаете, что они делают и что думают», — возразил король. это сборище республиканцев. Впрочем, уже и так довольно. Такое положение вещей продлится столько же, сколько протяну я. На самом деле Людовик XV не был в этом настолько уверен. И 22 февраля 1753 года, когда враждебность парламента еще усилилась, решил, что отныне все дела, относящиеся к церковным обрядам, будут обсуждаться в его совете. Парламент дважды отказался зарегистрировать королевские указы и дважды составлял ремонстрации, которые не были приняты. Чтобы показать свою власть, король в ночь с 8 на 9 мая 1753 года повелел доставить господам из комиссии петиций и рекламаций приказ об изгнании, по которому они должны были рассеяться по всему королевству. Председатели и советники высшей палаты, которых не тронули, чтобы не прекращать работу правосудия, возмутились этим распоряжением, и поэтому королевским указом о высылке без суда и следствия были выдворены в Понтуаз. Выражение захватило и провинциальные парламенты, и отправление правосудия было приостановлено. Поскольку финансовое положение в государстве не позволяло устранить парламентариев, возместив им стоимость их должностей, Людовик XV, возможно, под влиянием Конти, был вынужден вернуть тех, кого выслал. Чтобы прикрыть эту уступку, король в заявлении от 2 сентября 1753 года, в частности, сказал: «Мы признаем, что во все времена тишина есть самое действенное средство для восстановления общественного порядка и спокойствия. Эта уловка предоставила парламенту возможность возобновить борьбу по поводу бывшей конвульсионерки, которой духовенство Сент-Этьен-Дюмон отказало в последнем причастии с одобрения архиепископа. Примечание. Конвульсионеры, фанатики-янсенисты, бившиеся в конвульсиях на могиле святого». Конец примечания. Король вызвал в Версаль монсеньора де Бамона и председателя парламента Мопеу и признал правоту за последним. Архиепископ получил приказ покинуть Париж и отправиться в свой дом в Конфлане. Мопеу распространил письмо короля, начинавшееся следующими словами: «Я выразил свое неудовольствие архиепископу парижскому, воздав ему такое наказание, чтобы стала известна моя твердая решимость поддерживать мир в моем королевстве. Я надеюсь, что мой парламент не зайдет дальше этого против всего человека и будет проявлять величайшую осмотрительность в отношении дел духовных». Это письмо, в котором осмелились произнести слово «наказание», применительно к архиепископу парижскому, было составлено в кабинете госпожи де Помпадур. И когда два министра стали настаивать на том, чтобы это слово было смягчено, Людовик грубо ответил: «Что написал, то написал». Нет никаких сомнений, что госпожа де Помпадур, устав от намеков архиепископа в свой адрес, захотела показать ему свою политическую силу. Архиепископ публично обвинял ее не только в предосудительном поведении, но также и в том, что она подрывает основы религии, поддерживая философов. В этом утверждении была доля правды, но госпожа де Помпадур, в то время не бывшая набожной, возможно, не отдавала себе отчета в своем влиянии на нравственность. На самом деле философы поддерживали Людовика XV. Их устраивала его частная жизнь, но опасались его преемника, так как думали, что дофин, набожный до мозга костей, предоставит иезуитам управлять государством и помыкать парламентом. Они даже говорили, что строгость в вере, которая тогда воцарится, обречет философов на костер, как во времена Яна Гуса. И Кене надеялся умереть до того, как произойдет этот переворот. Тем временем Людовик XV продолжал воевать с епископами, некоторые из них были сосланы. Одно письмо к пастве архиепископа Доша было даже сожжено рукой палача. Парламент торжествовал, так что даже вступил на путь раскола, отказав постановлением от 18 марта 1755 года булли «Унигенитус», в свойстве или действии уложения веры. Скандал был так велик, что король был вынужден отменить постановление в своем совете и напомнить, что булла есть закон церкви и государства. Это было рискованно, потому что королю вскоре потребовался парламент. Франция стояла на пороге войны с Англией, которая потребовала бы значительных субсидий. Духовенство быстро отреагировало, проголосовав в мае 1755 года за безвозмездный дар в 16 миллионов ливров, гораздо более крупная сумма, чем обычные налоговые платежи. Епископы пошли на другую уступку – предоставлять на рассмотрение папе случаи, когда в последнем причастии следовало отказывать, так как они оказались неспособны прийти к единому мнению по этому спорному вопросу. Отголоски этих трудностей слышны в переписке госпожи де Помпадур со Стенвилем, которого она назначила послом в Рим в благодарность за услугу, которую он ей оказал, избавив от докучливой и честолюбивой родственницы. Стенвилю сразу по прибытии в Рим удалось наладить отношения с папой Бенедиктом XIV, и ему было поручено добиться от папы мер по умиротворению. Госпожа де Помпадур писала ему 3 января 1755 года. «Король доволен вашим частным письмом и тем поведением, которого вы придерживались в вопросе об архиепископе. Мне бы хотелось, чтобы вы, со всей вообразимой осторожностью и не ставя под угрозу посольства, смогли бы изыскать способ переговорить с папой наедине». Стенвиль действовал с такой ловкостью, что Людовик был этим почти обеспокоен, уверенный в том, что его посол не учтет его собственные виды на назначение будущих французских кардиналов. Тем не менее, король был расположен наградить Стенвиля орденом Святого Духа, что все-таки являлось высшим признаком удовлетворения. Посол весьма ловко поддерживал дружбу с маркизой, посылая ей подарки, в частности, опалы и камеи. Себе он выторгует розовый бриллиант, займется преподнесением в подарок папе дароносицы. Дароносица из Венсена, которую вы заказали, отправится в воскресенье в каретах по вашему адресу. Она показалась мне красивой, хотя и простенькой. Преподнесите ее от своего имени. Я ни в коем случае не хочу, чтобы его святейшество узнал, что она моя. Попросите у него взамен кусочек от креста. Пришлите его мне с первым же нарочным, и не вздумайте жульничать, ибо однажды вы будете в отчаянии от того, что обманули человека, которому он предназначался. Все письма маркизы к Стенвилю, пока он был послом в Риме, свидетельствуют о ее заинтересованности в улаживании религиозных дел во Франции. Однако не похоже, чтобы Людовик XV был всегда с нею согласен. Фанатизм здесь переходит все границы. Я не рассуждаю о поведении, которое здесь в ходу, я стенаю и молчу. Из моего последнего письма вы узнали, насколько это поведение меня удручает. Избавление от нынешних несчастий следует ждать от времени и религии, которую все исполнены. Вы можете, однако, утверждать, что король любит и всегда будет любить церковь и будет поддерживать ее перед всеми и против всех. Эти слова, вышедшие из-под пера подруги философов, вызывают удивление. «Я безумно люблю святого отца», — продолжает маркиза в другом письме. «Я хотела бы, чтобы мои молитвы были услышаны. Я буду молиться за него каждый день. То, что он написал по поводу исповедальных листов, достойно пастыря, жаждущего мира. Здесь очень хорошо понимают, что именно той дружбе, которую святой отец к вам питает, мы обязаны скорой высылкой его бреве. Ваши друзья не оставляют об этом в неведении. Вашей службой довольны». Французские епископы, собравшиеся в апреле 1755 года, решились написать Бенедикту XIV. Король затребовал от Стенвиля необходимых сведений. Маркиза со своей стороны писала Стенвилю 10 ноября 1755 года. «Письмо епископов к папе, возможно, задаст вам множество треволнений и трудов. Но я уповаю на разум святого отца и еще более на то, что в своей любви к религии, королю и государству он почувствует необходимость установить мир в церкви и не давать предлога безумцам, желающим уничтожить религию и разжечь пожар в королевстве. Те же побуждения будут руководить и вами, сударь, и вселяют в меня надежду. Другое письмо от 1 декабря 1755 года еще более настойчиво. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, я не сомневаюсь в успехе. Вы прибегнете к дару убеждения, который вы приобрели, дружбе святого отца, свойственной вашему характеру тонкости и общительности, и еще нашей привязанности к королю ради его покоя, ради блага государства. Я не смею ставить себя среди стольких великих имен. Однако очень верно, что вы многое сделали для моего спокойствия. Я не могу стремиться к нему, пока король в терзаниях, а королевство в огне. Судите же, насколько я буду вам обязана. Я не почувствую этого бремени, сударь. Дружба моя к вам сделает его много легче. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, я надеюсь прислать вам голубую весточку на Новый год. Согласитесь, это красивый цвет. Действительно, 1 января 1756 года Стенвиль получил голубую ленту Ордена Святого Духа. Маркиза хотел отблагодарить человека, добившегося мира для французской церкви. К сопроводительному документу прилагалось письмо: «Завершите труд, столь удачно начатый. Это взятка, которую я требую за голубую весточку. Посмеете после этого сказать, что я не вершу дел при дворе. Правда, только при римском». Эта позиция в пользу спокойствия в церкви несколько удивила современников, но она объясняется переменой в религиозных чувствах маркизы, что заставляет нас рассказать о том эпизоде ее жизни, который нарекли ее обращением.